Глава 4. Магазин не из маленьких, в 2 этажа, и разделен на несколько отделов, где можно приобрести различные товары, полезные для тех, кто любит с толком проводить время на природе. Рюкзаки и удочки, болотные сапоги и недешевые палатки, газовые плитки и надувные лодки. Но все вышеперечисленное добро Игоря не интересовало. Ему нужна только та часть, где торговали оружием. Там не только пневматика и травматика. Там, пусть выбор и невелик, всякое лежало. С ружьем, заряженным пулями на крупную дичь, он будет знать, чем встретить неведомую абразину, отрывающую машинам двери на ходу. Хотя, если самочувствие и дальше будет ухудшаться, очень скоро он просто не сумеет поднять оружие и как следует прицелиться. В таком случае придется срочно подыскать удобную лёжку и хоть немного прийти в себя. Но если с головой совсем беда, в себя он уже никогда не придет. Вокруг магазина медленно слонялись десятки мертвяков. Игорь, наблюдая за ними со 2-го этажа коробки неспешно возводимого делового центра, заметил, что немалая их часть одета по-домашнему. Не первой свежести халаты, треники, затасканные майки. В нормальном состоянии человек никогда не выйдет в таком виде из квартиры во двор. Значит, скорее всего, эта напасть случилась с ними среди родных стен. Что свидетельствует о их не такой уж полной безмозглости. Или кто-то выпустил. Например, разбегающиеся в ужасе родственники. Вот только никого нормального Игорь пока что не встретил. Такое впечатление, что неведомое накрыло всех, кроме него. Ломать голову над тем, что именно привлекло в этот нежилой район такое количество мертвяков, не пришлось. Ответ был очевиден. Игоря опередили. Некто неизвестный разнес витрину магазина, не оставив ни стекол, ни решеток. Скорее всего, это действо происходило с немалым шумом и помпой. Так что зомби не могли не заинтересоваться шумихой и стянулись сюда со всей округи. Самые первые, видимо, помешали грабителям, и те решили вопрос просто. На асфальте осталось несколько неподвижных тел. Даже с неблизкой позиции, что занял на недостроенном здании, Игорь прекрасно видел темные пятна на коже, одежде и асфальте. Скорее всего, вытекшая из ран кровь, причем наблюдалась она почти исключительно в верхней части тел. Кто-то тоже смотрел фильмы про зомби, раз старается бить исключительно в головы. Один из мертвяков, до этого долго раскачивающийся на одном месте, сделал шаг, другой, присел над телом убитого, склонился и начал совершать характерное движение, напомнившее о том кошмарном мальчике в коттеджном поселке. Ближайшие мертвяки резко оживились, потянулись к завтракающему собрату, начали присоединяться к омерзительной трапезе. Игорь уже отвел было взгляд, но заметил среди деревьев, прилегающего к магазину парка, быстрое движение. Кто-то перемещался среди зарослей со скоростью, которую от мертвяков можно ожидать крайне редко, и только при коротких рывках. Как ни вглядывался, детали рассмотреть не сумел. Просто неявный силуэт среди густой кленовой листвы. Сидеть среди голых бетонных стен смысла нет. В магазине уже кто-то побывал. И, скорее всего, поработал там серьезно. Осталось там что-нибудь? Не факт. Зато вокруг полным-полно мертвяков, и рядом в зарослях бродит что-то непонятно быстрое. И очень может быть смертельно опасное. Нет, в магазин он точно не сунется. А куда тогда? Ближайший вариант — отделение полиции. Может, даже встретит там хоть кого-нибудь нормального. Остатки управленческой пирамиды должны до последнего удерживать подобные места. Если и там ничего не срастется, будет думать над иными вариантами. Подкинул на ладони кусок арматуры. Оружие так себе, но уже не пустые руки. Попытка разжиться топором с пожарного щита успехом не увенчалась. Там, вопреки всем правилам, не оказалось столь полезного во многих случаях инструмента. Ну да ладно, еще успеет вооружиться. Не может ему вечно не вести. То, что магазин разграблен, как ни странно, порадовало. Значит, во всем этом бедламе остался кто-то нормальный и кто мыслит такими же очевидными категориями. Им бы сейчас встретиться и объединиться. Многие проблемы остались бы в прошлом. Может, и встретятся. Желанная встреча произошла тогда, когда он ее не ждал. Шел напрямую, через дворы, чтобы не маячить уходящих трупов на виду на открытых со всех сторон улицах. Проскользнул в проход между 2 пятиэтажек. Оглянулся в одну сторону — в другую. Вроде никого быстрого и опасного нет, лишь все те же едва передвигающиеся фигуры. подобрался, рванул вперед через широкий проспект. Надо как можно быстрее оказаться на той стороне, где он надежно укроется от недобрых взглядов. Ближайший мертвяк протянул руки, затем, попытавшись сделать рывок, неловко просеменил пару шагов, оступился, завалился на бок. Похоже, счел, что на короткой дистанции он дико крут и стремителен, но сильно переоценил свои возможности. Игорь, пробегая мимо, беззлобно пнул его в пятую точку и помчался дальше. А навстречу из такого же прохода между домов выехала грязно-зеленая буханка. Почти точная копия той, которую расстреляли с воздуха. Но без бросающихся в глаза отличий не обошлось. Наверху устроен решетчатый багажник, почему-то ощетинившийся короткими острыми шипами. Решетки поскромнее, местами установлены по бокам. А перед всеми стеклами на арматурном каркасе закреплена сетка рабица. Машина резко остановилась, из дверей быстро посыпались люди. Четверо мужчин не старше 40 лет и не младше 20. Одеты разношерстно, но добротно. Кто-то в камуфляже, другие в обычных джинсах и куртках, из того же материала или кожи. Один таскает шлем велосипедиста, второй — крашеную зелеными пятнами строительную каску. Остальные — без головных уборов. И все вооружены. Два больших арбалета, двустволка, помповый дробовик со сложенным прикладом. Те, что прикинулись по-средневековому, не совсем изменили современности. У одного пистолетная кобура на боку, у второго там же несложное крепление для обреза. «Опа! А ну стоять!» — крикнул обладатель двустволки, приседая на колено и беря Игоря в прицел. Остальные поступили схожим образом, разве что присели не все. Игорь слегка поднял руки и спокойно, лениво цедя каждое слово, произнес: «Так я вроде и не бегаю». «Чьих будешь? Почему на нашей поляне?» — строгим тоном вопросил владелец помпового ружья. «Откуда ты вообще тут взялся такой красивый?» «Из дома». «Ха, из дома он! Да ты кто вообще?» Один из незнакомцев опустил арбалет, миролюбиво произнес: «Остынь, бидон. Сам разве не видишь? Это просто иммунный, из свежих». «Да вижу я, просто прикалываюсь. Ну разве такое смешное чучело с кем-то спутаешь? Эй, ты, пугало, где-то тебя так покромсали? По граблям бегал?» «Могу показать, где это случилось. Вас там только и ждут». «Ха, да он веселый». «Что хорошее видел? Где тут хабар четкий? Знаешь деловые места?» «Да оставь ты его», — опять вмешался арбалетчик. «Кластер только-только вышел из перезагрузки. Этот тип свежеиспеченный, и его уже потрепать успели. Не соображает ничего, плывет. И не жилец». «Ага, тот еще везунчик. Представляешь, в каком он сейчас состоянии? Ничего не соображает, потому что понятия о таком не имеет. И голова варить совсем не хочет. От перезагрузки даже сутки не отмотало. Мозги как не свои. Он тебе сейчас такого наговорит, что ты ночью спать не сможешь». «Ага, помню себя таким. Ох, меня и штормило первые дни. Такую пургу нес и чуть в петлю не полез с дуру. Ладно, валим отсюда». «А с этим что делать?» «А зачем он нам такой нужен? Кончить хочешь, что ли?» «И зачем мне это надо?» «Да шучу я, шучу. Все знают, примета нехорошая. Он и без посторонней помощи помрет, уже на ладан дышит. У нас живчик почти на нуле, из-за тебя, между прочим. А в этого потрепанного дохода надо чуть ли не литр залить, чтобы оклемался. Он того не стоит. У нас своих дел полно». Непонятные незнакомцы начали забираться в машину, и Игорь понял, что сейчас он останется один. Понимая, что нарываться на негативную реакцию при столь неравных раскладах сил не слишком умно, как можно спокойнее осведомился: «Что тут вообще происходит? Сказать-то хоть можете? Или тоже жалко?» Арбалетчик, помедлив перед тем, как садиться внутрь, покачал головой. «Нельзя. Не получится. Это история, которую за час не рассказать. Вали отсюда, парень. Быстро вали. И далеко. На запад вали, никуда не сворачивая». «А что на западе?» «На западе есть хорошие места, там спокойнее. Там у тебя какие-то шансы будут. А здесь вообще никаких. Быстрый кластер после перезагрузки — та еще ловушка для свежинки вроде тебя. И как бы ни гнала нужда, не вздумай соваться в другие стороны. Там еще хуже. Бывай, удачи». Дверца хлопнула, машина тронулась. Игорь опять остался один.